Старый некоторое время молча рассматривал меня, головастика, принцессу Мими, пляж, небо. Глаза шарились по окружающему, не останавливаясь на чем-то дольше нескольких секунд. Это непрестанное шевеление выглядело бы бестолково и даже несколько тревожно, если бы не головастик. Я уже настолько привычный, что перестал замечать вертикально-горизонтальную суету глазных отростков. «Приветствую тебя, человек», — проквакал старый, лишь на мгновение задержав на мне взгляд обоих глаз. Голос у него оказался слегка скрипучий и словно надтреснутый. «Мое имя и статус, старый, как мне называть тебя?» «Мое имя, господин Мо», — слегка кивнул я в ответ, «но можно просто, Мо, так будет проще, старый». «Ва-а», — чуть присел в коленях и слегка отпал челюстью старый, «какое солидное имя». Мне многие говорили об этом, но никто не поспешил разъяснить, в чем именно солидность. Никто, удивился голосом старый, ни друзья, ни враги. Значит, есть в этом какой-то смысл, которого я пока не вижу. Тогда и я не стану. Так, опять облом. Очередной. На секунду меня взяло сильное расстройство. Будь мне лет на 35 поменьше, когда я был горячим и резким 70-летним парнем, я бы, наверное, жабана ударил. Но с тех пор я обрел внутреннее спокойствие, мудрости, всепрощения. Ну, не так что прям, все, но многое. Что предложить тебе, старый? Повел я рукой. За спиной стоял низкий столик с несколькими бутылками с напитками. Тарелки со свежими морепродуктами. Два кресла-качалки. Одно мое, именное, и одно гостевое. Так сказать, выпить, закусить. Присесть, бацхвари, не чинясь, проковылял к столику. Ходил он несколько забавно. Чуть-чуть подпрыгивая, подгибая коленки сразу в двух суставах и выкидывая лапу с широко расставленными пальцами. Походка была довольно уверенной, но все время казалось, что прыгать на четвереньках старому намного привычней. Быстренько отсканировав все предметы и угощения, он качнул туда-сюда кресло, квакнул, что можно было перевести как «ай», присел на корточки. «Пожалуй, я пока посижу так, как мне привычно», — проскрипел старый, «и за предложение пищи спасибо. Тут наши традиции, как и у всех разумных океаний, не различаются. По крайней мере, с твоими, Мо. Ну а я, с твоего позволения, присяду». Усевшись и пару раз качнувшись под любопытным взглядом старого, я еще раз обвел рукой тарелки, устрицы, мидии, гребешки, крабы. «Спасибо, сыт, слава ушедшим. Может быть потом, но сейчас я буду говорить о важном», — помотал головой старый. «О важном поговорите я люблю», — согласно кивнул я в ответ. «Была б моя воля, я бы только и делал, что умные разговоры разговаривал. О чем же пришел говорить ты, старый? Прежде всего, прошу прощения за молодых собирателей. Они видели, как твой квамат, друг-помощник-защитник», — пояснил старый на мои поднятые брови, — «выпускал рыбу, попавшую в большой дырявый сундук. Верша. Это называется, верша, старый. Ва-а, я запомню. Верша. Так вот, квамат выпускал из верша попавшую туда рыбу. Один раз, второй, третий. Значит, она ему не нужна, решили они. Ничего плохого не будет, если они заберут то, что отпускают. Глупые, молодые», — покачал головой старый, «цепочка размышлений длится дальше того, что видит глаза. Но все же есть и моя вина, плохо учил. Они слышали от Уранна, но никогда не видели. Редкий, очень редкий квамат, даже для нашей расы. Квамат не может, несмотря на свой развитый ум, создать техническое устройство. Пользоваться, да. А значит, где-то есть тот, кто его научил, кто дал верша. Друг-хозяин». «Друг-хозяин?» – переспросил я заинтересованно. «Да, друг-хозяин. Туранна никогда не служит хозяину, если он не друг. Просто хозяину, очень недолго, до испытания права на жизнь. Слышал о таком, ХМ?» «Слышал. Да, да», – покивал плоской головой старый, «думаю, не только слышал, но и видел. Ну, можно и так сказать», – улыбнулся я. «Квамак считается молодой, пока не прошел испытание. После него, если выжил, от хозяина ни друга уйдет. Интересно. И правда, очень интересно. Кажется, с помощью этого бацхвари я смогу узнать о головастике много полезного. Лягушки, сто пудов, араси, туранна знают много больше, чем кто-либо. Что ж, кажется, моя удача снова мне ворожит. А, молодые были неправы, Мо», вернулся к теме старый, «я прошу прощения за них. Лишь добавлю, что не от хорошей жизни они так поступили. Пустое, старый, нам рыбы не жалко. Все равно я им устрою», — пообещал старый, «но сейчас буду говорить о более важном. Никогда мы не слышали, чтобы у Квамата был хозяин, человек, только бацхвари. А бацхвари нам опасны, еще интересней. Скажи, Мо, старый вдруг резко поменял тему, ты человек какой расы? На океане появилась новая раса, народ, племя, ты об этом? Я дернул себя за ухо и потряс косой. Да, нет, раса моя обычная, человеческая. Это все магические изменения, так получилось. Ты можешь дышать под водой? На секунду оба глаза старого сошлись на мне. Могу. Думаю, что структура наших волос одинакова. Удивительно. Проквакал бацхвари, ты совсем не похож на человека. Точнее, как бы немного совсем, не человек. Пусть тебя это не обидит. Согласен, немного не человек. Какие тут могут быть обиды? Хмыкнул я. Но и ты, старый, как и твои собиратели, уж позволь заметить, отличаетесь от тех бацхвари, что мне показывали. Показывали нарисованные изображения, словесные описания, ментальные картинки. Если ты понимаешь, о чем я. Ва-а, похоже, этот звук у бацхвари по разряду нашего хмыканья проходит. Ментальные картинки. Понимаю, о чем ты, покивал головой старый. Бацхвари делится на 8 народов, и в каждом народе от 10 до 15 родов, а в каждом роду до сотни и больше семей. А семья бацхвари – это много, очень много, Мо. Десятки тысяч, и все эти группы немного да отличаются от остальных, цветом кожи, гребнем на голове, расцветкой перепонок, незначительным строением тела, и еще многими, не слишком явными для других рас, но очень заметными деталями для бацхвари. А мы, Мо, девятый народ, мы сильно отличаемся от остальных, он поднял руку и растопырил пальцы, сильно, народ калека, народ изгой, низвергнутые, проклятые, и еще несколько прозвищ, что я не смогу перевести на общий язык. Это, я даже не сразу нашелся, что ответить, печально. Печально, покивал старый головой, печально и заслуженно. Это искупление, господин Мо. Искупление, да, и в этом сама суть нашего разговора. Готов ли ты, господин Мо, услышать трагическую историю девятого народа бацхвари? Ты так сказал, старый, будто это твоя обязанность, рассказывать историю девятого народа каждому встречному. Ты прозорлив, Мо. Длинный зеленоватый язык выскочил из пасти и облизал не только губы, но и половину лица. Обязан рассказать. Это часть искупления, но ты можешь отказаться. Ох, кажется, я сейчас наживу себе проблем. Но и не гнать же старого жабана. Тем более, что мне в самом деле интересно. Видимо, организм отдохнул от предыдущих приключений и уже готов к новой движухе. Внутри от слов старого прошелся предвкушающий тремор, кровь заструилась по венам быстрее, уши радостно раскрылись внимать. Говори, глава 6, когда-то девятый народ, его истинное имя даже с моим модифицированным слухом услышать мне не дано, был велик, нет, не так, очень велик, величайший среди остальных народов бацхвари, самый многочисленный, самый могущественный, самый продвинутый по спирали возвышения, лучшие исследователи и ученые, они, лучшие воины и полководцы, они, самые искусные мастера, тоже они, самые могучие и умелые маги, опять у них, и там они первые, и тут они впереди всех, ни год, ни два, столетия, и пришла, гордыня, и снова не так, великая гордыня, настолько великая, что девятый народ стал творить плохое, непотребное, ужасное, и не только с остальными народами, но и внутри себя. Иные народы бацхвари тоже неправедники, которые живут за счет чистых помыслов и непорочного образа жизни, но девятый перепрыгнул их всех, намного, намного дальше. Так взорвались, что однажды разинули рот на самих ушедших богов, посчитали себя, скудоумные, что они в чем-то даже им равны, и ушедшие заметили девятый народ, обратили на них свой удивленный, а затем и недоуменный взор, и тут бы бацхвари нырнуть в тину и зажать лапами рот. А они квакнули, гордыня, скудоумие, и ушедшие слегка рассердились. Увы, против богов вся могутность народа оказалась не больше малой песчинки на бесконечном пляже, микроскопической икринкой в миллиардных полях планктона, что колышется на просторах океана. Боги наказали девятый народ, не так жестоко, как могли бы, и как, возможно, стоило. Это по мнению остальных 8 народов, но девятые с ними бы не согласились. Ушедшие не уничтожили дерзких, они низвергли их с пьедестала, отняли магию, забрали благородную внешность, уменьшились рост, сила, выносливость, рождаемость снизилась, исчез на руке мизинец, а большой палец перестал быть противостоящим, вместо ногтей, когти, руки девятого народа стали почти непригодными для работы, отныне девятые не могли жить, как остальные народы бацхвари, в великой глубине, и худел, прибрежные зоны, что по понятиям Бацхвари, чуть ли не бомжовая помойка. Странные, однако у них вкусы, с моими точно не совпадают. Более того, девятым стало необходимо выходить на сушу не менее раза в месяц, а лучше чаще. Мало того, потомство могло родиться только раз в сезон и в определенное время. Не нашли удобное, защищенное место, не приготовили запасы, увы вам. Короче, ушедшие боги порезали возгордившимся жабанам природный функционал весьма жестко. И даже после всего этого старый считает, что боги их пожалели. Оставили разум, наследственную память, пусть и не в полном объеме, некоторые способности, а главное, надежду. После того, как девятые подверглись остракизму, они, естественно, стали платить по счетам, а задолжали они много и многим. Восемь народов охотно принялись взыскивать должок, не так рьяно, как им бы хотелось бы, пример взорвавшихся родственников как раз и был у них перед глазами, но все же, когда-то могущественные полной мерой познали горе и унижение, печаль и безнадегу. Старый не углублялся в детали, но представить, что тогда происходило, фантазии у меня хватает. Великий и многочисленный народ стал быстро таять, и длилось это не год и не десять. Девятые скрывались, сопротивлялись, старались приспособиться, но все напрасно. И однажды девятые, всеми вместе, обратились к ушедшим богам с великим раскаянием и просьбой о прощении, и боги их услышали. «Недостаточно наказаны», — изрекли они, — «время искупления не настало». Тогда Бацхвари спросили, что им надо сделать, чтобы избыть наказание полностью и приблизить время искупления. И ушедшие ответили: «Пересечь мертвые воды, достигнуть великого архипелага. Дальше укажем». Мертвые воды, Мо, даже для нас, подводной расы, можно сказать, повелителей глубин, очень опасное место. Старый покивал головой, очень. Мы знали про них, но никогда их не пересекали. Не было нужды. Но боги указали путь. Он вздохнул и продолжил рассказ. Удивительно, но даже такие испытания, что выпали на долю девятого народа, так до конца и не сплотили их. Следовать за искуплением отказалось больше половины. По разным причинам. От недоверия, боги могут и обмануть, от страха неизбежной гибели в мертвых водах, от мысли, что со временем можно как-то договориться с остальными Бацхвари, выжить, приспособиться, что рассосется само собой. Особо глупые лелеяли тщетную надежду на реванш, если и вдруг произойдет нечто такое, и они опять вернут былое величие. Что это, кто им поможет, если даже боги против, ослепленные ненавистью глупцы сами внятно выразить не могли. Что-то, девятый народ раскололся. Что с оставшимися стало, старый не знает. Он потомок тех, кто преодолел мертвые воды. Многие сотни тысяч вошли в них, а вышли жалкие десятки тысяч. Они достигли архипелага, и боги, как и обещали, явили свою волю. «Живите достойно», — сказали они, — «не так, как вы жили раньше. Плывите от острова к острову. Вам дозволяется жить возле одного большого острова или кластера островов не больше одного сезона. Если встретите разумного, с его согласия расскажите свою историю. Делайте, что должно. Когда настанет срок, явится искупление». Это случилось давно, Мо, печально скрипел старый, очень-очень-очень давно. Так давно, что даже богов стали звать «ушедшие». «Знаешь почему?» «Наверное, потому, что они ушли», — хмыкнул я. «Да», — квакнул старый, — «ушли. А мы так и не поняли, как выглядит искупление, и что же именно надо для этого сделать». Тогда они не дали ясного ответа, а теперь и спросить ни у кого. «Я», — он постучал длинным пальцем по макушке, «101-й старый с тех пор, как мой народ пересек мертвые воды. Это не наследственная должность, чтоб было понятно. Мы исчезли, господин Мо», его тонкие губы исказила печальная полуулыбка. «В смысле, исчезли?» – удивился я. «Истерлись, источились о время и трудности, растворились в прибое, как утренняя пена. То, что осталось, это малая капелька, что промелькнула в потоке дождя. Горсточка Бацхвари, которая безнадежна, но упорно цепляется за жизнь, веря в искупление. Только вера держит нас на этом свете. Сколько вас, старый?» «Пять десятков девятого народа, от многих миллионов», — он покачал головой. «Мда», — задумчиво протянул я. «Голубое око уже склонилось к линии океана, еще чуть-чуть и коснется его края, окунаясь в сиреневую прохладу. Как-то так все время получается, что я всегда, когда есть такая возможность, непроизвольно, не задумываясь, выбираю место, с которого закат виден именно с такого ракурса, погружение звезды в океан. Феерическое зрелище. Я сидел, смотрел, попивал взвар и осмысливал рассказ старого. Если вся эта история – игровая подводка под меня, то уж очень хитрая. Хотя, чего только в жизни не бывает. Однако, слишком сильный квестовый привкус на губах от всего этого. Может божественное, преследуя свои цели, подстроить такую встречу, легко. Возможно такое совпадение разнонаправленных векторов линий судьбы, приведших меня и девятый народ в одно конкретное место, здесь и сейчас, и это может быть случайность, но как говорят мудрые, случайности не случайны. А теперь, самый главный вопрос, насколько бесконечная вселенная, игра, сколько в ней от игры, как я воспринимаю, ощущаю, чувствую окружающее, игра, или вся наша жизнь, игра, я просто живу. Вот тут, на пляже, в это мгновение, системные сообщения, циферки статов, еще какие-то условности, это просто данность этой реальности, точно такие же, как и те, что окружали меня на Земле. Например, все при замерзании сжимается, а вода расширяется, все можно сжать, уплотнить, а воду нельзя. У воды вообще около десятка агрегатных состояний, и большую часть этого физического феномена ученые объяснить не могут. А время, всем хорошо известно, что на самом деле оно имеет минимум два состояния для человека, объективное и субъективное, и такого на Земле хватает. Это ли не игровая условность, это ли не магия, если приглядеться повнимательней, если то, что рассказал старый, реальная история девятого народа, произошедшая в виртуальной действительности, это, конечно, жесть. Не я им судья, не я им прокурор или адвокат. Все, что могли плохого сделать, девятые сделали, всем, чем могли расплатиться, похоже, расплатились. Те полсотни бацхвари, что встретились мне, по сути, уже не имеют никакого отношения к девятому народу. Смею предположить, ни ментально, ни укладом жизни, ни традициями, не биологически, и тем большее уважение ребятам, что до сих пор живут и надеются искупить вину своих предков. Есть, конечно, и определенная недосказанность в истории, что поведал мне старый. Я хоть и менталист немного, но не могу залезть в голову этого бацхвари, впрочем, как и любой другой менталист, но есть нюансы. Способность слышать между слов, улавливать недосказанное, почувствовать собеседника, уловить его суть, понять, к чему он предрасположен, кто он, что он, это у меня неплохо получалось еще в той жизни. Да что там, неплохо, отлично получалось. А если все умножить на опыт прожитых лет, то я и без всякой магии менталист еще тот, да, что-то сокровенное приберег старый, чего-то важного не досказал. Нюансы и детали, что могут существенно подкорректировать общую картину, но это и не удивительно. А вот в целом, я уверен, он рассказал мне правду. Но некоторые вопросы, что лежат на поверхности, у меня возникли. К примеру, как так получается, что старый отлично говорит на общем, не в смысле того, что вообще говорит, а очень образно говорит, с большим и разнообразным словарным запасом. Цифра высокого уровня, согласен, но при всем том, одного этого недостаточно. Нужно соответствующее окружение, могущее поддерживать такой уровень культуры общения. Те полсотни соплеменников достаточны для этого, отчего у бацхвари такие корявые и редкие предметы быта, ни за что не поверю, будто бы они за многие тысячи лет не смогли приспособить под себя богатейшие природные ресурсы океана, даже имея такие руки-крюки. И это только парочка странностей из многих, отмеченных мной. Думаю, старый растолкует многие из них, если я спрошу, если проявлю заинтересованность. Но если спрошу, то по законам кармы, их проблемы станут, в каком-то смысле, и моими проблемами. Так уж для таких, как я, устроен мир. И тот, в котором я живу сейчас, и тот, в котором я жил раньше. Так что же делать мне? Мне что делать? Хотя кого я обманываю, лично для меня ответ очевиден. Делай, что должно случиться, чему суждено. Чему суждено, и никак иначе. Чем я могу вам помочь, старый? Кажется, большой антропоморфный жаб сильно удивился. Если до этого момента старый упорно сидел на корточках, если это можно так назвать, то тут конкретно сел на задницу. Челюсть отпала, узкий длинный зеленый в пупырышку язык вывалился, глаза собрались в одну кучу и уставились друг на друга. Они как бы спрашивали: «Ты тоже это слышал?» Если и были у меня подспудные подозрения, что старый пришел не только извиниться, рассказать свою историю во исполнение искупления, а может и еще на что-то надеялся, на помощь, к примеру, то теперь я точно убедился. Ничего подобного у него и в мыслях не было. Мои слова для него – полная неожиданность. Можно сказать, потрясение. Видно, ушедшие и вправду конкретно приложили девятый народ. Да так, что они за все эти времена не получали ни сочувствия, ни, тем более, помощи. «Ты хочешь нам помочь?» – наконец проквакал осипшим голосом старый. «Ну, не бросать же вас, убогих. Так вы и правда вымрете, не дождавшись своего искупления. А чем ты нам поможешь?» Все еще не веря своему счастью, встал на ноги старый. «Ну», – ухмыльнулся я, тоже поднимаясь из кресла, – «чем-то помогу точно». «Мы», – кинул взгляд на головастого, так и сидевшего за моей спиной молчаливой глыбой, «с моим квоматом вам поможем. К примеру, поставим на ночь все верши, что у нас есть. Кстати, познакомься, старый, его зовут Головастик. Прошу любить и жаловать». «Я в шоке», — квакнул старый. Следующим утром на пляж представиться вылезла вся оставшаяся часть некогда могучего народа Бацхвари. 18 мужчин, 21 женщина и 11 детей разного возраста. Разница между мужчинами и женщинами стала гораздо наглядней, когда видишь Бацхвари в таком количестве. По крайней мере, мой зоркий глаз стал улавливать ее довольно легко. Женщины чуть изящнее в пропорциях, черты лягушачьих лиц чуть тоньше. Тело менее мускулистое, а кожа с природным камуфляжем немного ярче. Пучок дредов побогаче, а гребень между глаз менее выражен. Короче, отличить даму от мужика для меня уже не проблема. Вот вышли они на пляж, стали напротив меня молчаливой толпой и стоят, рассматривают своими глазами отростками а-ля хамелеон. То одним, то другим глазом они залипали и на мне, и на головастике, а другой в это же время рассматривал небо, песок, соседей, себя. Зрелище, конечно, интересное. Такое шевеление окулярами кому непривычному и головокружение может устроить, да, но только не мне. Четыре ловких глаза головастика закалили меня изрядно. Молчит старый, молчу я, все молчат. И знаете, когда я увидел эту малую горсточку девятого народа, вот так, вблизи, зрелище оказалось сильно печальным. Так-то они не выглядели сильно истощенными, ветром, по крайней мере, не шатало. Морально угнетенными, сгорбленными великой ответственностью за весь народ, так сказать, тоже не ощущались, но, было в них что-то потерянное, такое, словно видишь перед собой человека, загнанного черными полосами судьбы почти в самую дырочку темной дупы, но который все еще цепляется за малейшие шансы. Самая яркая аналогия – профессор Бомж, который даже в нужде и лишениях старается одеваться чисто, говорить без мата, а пить культурно. Баланс на грани. Встречались мне такие в жизни. Вот и Бацхвари, что стояли передо мной, вызывали похожие чувства. Все, что было на лягушках одето, все, что они держали в руках, слова доброго не стоило. Корявое, несуразное, убогое, право слова. Пояса, коротенькие гарпуны, ножи из кости, засунутые прямо под подвязки на руке или ноге, даже без ножен. Какие-то неказистые котомки за спиной. У некоторых дам украшения в виде просверленных ракушек на шнурках или бусы из кусочков плохо обработанных кораллов, иногда простенькие браслеты. И все это, мягко говоря, плохенько и стрёмненько. Господин Мо, наконец проскрипел старый, нарушая молчание, девятый народ. Он повел рукой, и все без исключения, даже самые маленькие лягушата, от горшка два вершка, сложили ладони лодочкой и приложили к своему лбу. Поклонились, значит. Ну, и я ответил тем же. Девятый народ, продолжил старый, господин Мо готов нам помочь, по собственному желанию. Кажется, последняя фраза прозвучала очень многозначительно, с внутренним, весьма глубоким подтекстом. Или не кажется? Ва-а-а, протянули хором все бацхвари, присев дружно на корточки, вновь прижали ладони ко лбу, да так и застыли. Как говорится, глубокая ку. Старый очень внимательно попытался посмотреть я ему хотя бы в один глаз, а ты ничего не хочешь мне сказать? Да, Мо, не стал вилять большой лягушк, кое-что сказать надо. Под не слишком большим, но тенистым навесом, где маговентилятор поддувает приятной прохладой, стоит столик. На нем всяческие сладкие заедки, кусочки фруктов, напитки. Да, я умею устраиваться с комфортом. Более того, для вдумчивой и правильной беседы комфорт просто необходим. Возле столика два кресла, мое и гостевое. Я, естественно, в своем качательном, а старый, в гостевом. Он с большой осторожностью погрузился в него, но буквально через десяток секунд, поерзав телом и посучив ногами, оценил достоинство необычного для Бацхвари устройства. Ну так они тоже антропоморфны, чё бы не расслабить булки в мягком и удобном девайсе. Большинство остальных Бацхвари ушли вглубь бухты. Женщины обустраивали удобные лёжки, в которых племя, на народ, увы, они уже не тянут, будет ночевать. Мужчины в сопровождении головастика поплыли на охоту, и только дети беспечно кувыркались в полосе прибоя, прыгая в воду, выныривая и снова ныряя, скача по песку на четырех маслах, радостно квакая и смеясь, но тоже не совсем без присмотра. Парочка взрослых бацхвари постоянно стояла на стреме с гарпунами в руках, внимательно обозревая окрестности. Это правильно, да, мы же со старым говорили о высоком, а точнее о том, что это за цирк был недавно, и вообще. Втянув в себя мощным глотком ягодного морса через трубочку, старый некоторое время тщательно дрожал горлом, дегустируя жижку. Ва, интересный вкус, удовлетворенно квакнул, он защурив глаза, хорошая вода. Я так понял, что бацхвари абсолютно всеядны. Мало того, они, судя по тому, как старый с удовольствием закинул в широкий рот всего по чуть-чуть, что находилось на столе, они спокойно употребляют в пищу любую человеческую еду. Это интересно. Вот, посмотри, протянул он мне гарпун, если его так можно назвать. Что скажешь? Ну, что тут сказать? Метровая немного кривоватая древка из грубо обточенного куска какого-то коралла. Плотная и тяжеленькая. На конце примотана шнуром из рыбьей кожи плоское костяное жало от рыбы пилоноса с неровно подрезанными заусенцами. Видно, что орудие много пережило на своем веку. Древко кое-где обтерлось, заработало несколько трещин. Кожаный ремень, держащий наконечник, потрескался, разлохматился, да и сам наконечник в сколах и щербинах. В целом, гарпун дышит на ладан, но, честно говоря, как только сие изделие вышло из-под рук мастера, как по мне, оно уже было качественной хренью. Я, даже в самые первые, суровые дни на океане, такое убожество позволить себе не мог. Руки, как ни старайся, такое сделать отказались бы. Честно, посмотрел я на старого, только честно, кивнул он, говно. Изначально, а сейчас вообще выкинуть и забыть. А как думаешь, сколько гарпун служит? Нисколько не расстроился старый. Хаем, я потер подбородок. Неспроста он задал вопрос. Судя по внешнему виду, ответ очевиден, но тут явно какой-то подвох. Предположу, что сей пырятель, хоть и неказист, но достойно послужил своему хозяину. От момента изготовления, покивал головой старый, замечу, из новых материалов, и до сего дня, 11 восходов голубого ока. И сразу добавлю, что этот гарпун не участвовал в великих битвах, не испытывал ежедневных напряжений в массовых охотах. Его не швыряли куда попало, им не корчевали кораллы и не били почему ни попадя. Его берегли и лелеяли. Все 11 дней. Буквально на секунду оба его глаза сошлись на моем озадаченном лице. Однако, я еще раз внимательно осмотрел гарпун. Нет, эта штука не может быть настолько свежей. Везде виден значительный износ, и, прежде всего, тот, что наносит беспощадное время. И в чем тогда прикол? В том, что это еще одна грань наказания девятого народа от ушедших. В любом деле, мелком или большом событии, в профессии, всегда есть тонкости, детали и нюансы. И в этой истории они присутствовали, естественно. Чтобы девятому народу жизнь медом не казалась, ко всем прочим ущемлениям и ограничениям ушедшие добавили еще немножко креатива. Все, что они изготавливали собственными руками, изнашивалось, старилось, ломалось на порядке быстрее, чем при естественном ходе времени. И чем сложнее конструкция, тем процесс шел скоротечнее. Радужная половинка ракушки на шнурке, два элемента плюс дырочка, месяц или чуть больше, потом шнурок порвется, раковина лопнет или искрошится, потускнеет гораздо раньше. Гарпун, что показал мне старый, три элемента плюс обработка, живет 2,5-3 недели. Пояса с карманами, что непреложный атрибут всех бацхвари, два элемента. Тут им некое послабление, все карманы, сколько бы их ни было, идут за один элемент. Шнурки и мешочки, что висят на поясе, считаются отдельными вещами. Пояс может прожить до месяца. 4 элемента предмета, 1,5 недели. 5, 7, 6 дней. 10 элементов, практически одноразово применяемая вещь. Ее жизнь, пара часов. 9-е вынуждены изготавливать только самое простое. Мудрить, как сочинить необходимое из минимальных элементов. А с их руками, думается мне, это еще тот геморрой. Оттого, коготь морской крокозябры, которую поди попробуй завалить с таким-то убогим вооружением, острый и крепкий сам по себе, и как единственный элемент, может прослужить до 2 месяцев, иногда чуть больше, но и так, на порядке меньше, чем если бы он находился, к примеру, в моих руках. И как вы выкручиваетесь? Плохо, старый кинул взгляд одного глаза на свои ущербные ладони и пальцы, мы много утеряли из технологий и умений, даже несмотря на родовую память. Многое нам недоступно в силу вот этого, он потряс руками, не то что сделать, даже крепко зажать нож или гарпун для уверенного, сильного удара не можем. Понятно. А знаешь, старый, меня зацепила одна деталь в твоем рассказе. Ты сказал, быстро разрушается все, что делаете собственными руками, а не собственными. Даже если кто-то поможет в изготовлении чего-то и каким-либо образом, процентов на 30, оба глаза старого на мгновение сошлись на моем лице, вещь будет служить гораздо дольше, почти положенный срок. Ну, а если дать вот такое, положил на столик кинжал, и старый замолк на полуфразе. Отслужит положенное, квакнул старый, кто-то помогал, были прецеденты, очень давно, знаю только отсюда, он постучал пальцем промеж глаз. Мда, бабушка, дай водички напиться, а то так есть хочется, что аж переночевать негде. О чем ты, мо? Удивленно проскрипел старый. Да так, мысли вслух. Значит, к хомуту на шею, еще и телегу пристегнули. Это я о своем желании помочь. Это не пчела Вика, не бравые ребята и девчата с Урарата сияющие медузы. Не хоп, и тем более, не мимико. Им всем, кому больше, кому меньше, где руками, а где мозгами помог. Да, но все вышеперечисленные, как говорится, и сами с усам, местами весьма. Но эти большие лягушки совсем обездоленные. Хорошо хоть не по собственной убогости, а в силу желания высших сил. Однако помогать им придется гораздо серьезней, чем я думал. Ну, старый, ухмыльнулся я, отхлебывая взварчику, давай уже, наваливай на телегу. Наваливай на телегу, переспросил он удивленно, в смысле, чем еще наградили вас ушедшие боги? Огласите весь список, пожалуйста. Чтобы сюрприз какой в неподходящее время не вылез. Старый некоторое время шевелил глазами в разные стороны, пару раз затянулся через соломинку и все же родил. Медленные мы, гораздо медленней, чем сородичи. За рыбой не угнаться, как могли наши предки. Еще есть аура отрицания, природная способность Бацхвари. Это нам ушедшие оставили, но слегка поправили. Аура отрицания делает нас почти незаметными для любого хищника, что вместе с природной мимикрией очень хорошо нам помогает избегать большинства опасностей, а когда-то еще делало нас отличными охотниками. Сейчас аура нас все так же защищает, но вот доступную нам по силам добычу отпугивает. Только и охотимся из засады, да собирательством. Ну, устрицам и трепангам убежать проблематично, хмыкнул я. И морская капуста не слишком ловко, квакнул весело старый, но веселье его было с заметной толикой горечи. Но вы же не голодаете, выдал я скорее не вопрос, а утверждение, при таком изобилии прибрежной зоны я себе такого представить не могу, не голодаем. Но, как бы это объяснить получше, старый поскреб подбородок когтями, нам в организмах не хватает нужных веществ, на том рационе, на котором мы держимся, постоянно, что-то там ушедшие разладили внутри нас, как говорит родовая память. Таких проблем наши предки не испытывали. Океан давал все. Да, что-то мы добыть, поймать, собрать не в состоянии, особенно в глубине. Но почему нас тянет к фруктам, овощам? Иногда требуется мясо, что живет на суше. Отчего нам нужны в пищу некоторые земные растения, птичьи яйца? Не поверишь, даже некоторые минералы нужно проглотить время от времени. И все они редкость на морском дне. Все больше на суше и в местах не самых доступных. Старый некоторое время молчал, тревожно шевеля глазами. Особенно это необходимо женщинам, вынашивающим ребенка, для полноценного развития и роста детей, да и взрослым надо. Особенно тяжело нам в период штормов. Знаешь, наверное, что творится в бухтах? Знаю, в глубину не уйти, вздохнул старый, больших запасов продуктов не сделать. Мудрим, изворачиваемся. Так что, не голодаем, мо, не голодаем, угасаем потихоньку. Мда, все гораздо печальней, чем я думал. Что такое отсутствие витаминов, необходимых макро- и микроэлементов в организме, я знаю отлично. Никакое мясо без овощей, и желательно фруктов, хоть жри его килограммами каждый день, а цинги не убережет. К примеру, без йода, достаточного количества банальной соли в организме ребенка можно такие проблемы со здоровьем поиметь, что ужас. И читывал, и сам видывал, да, для человека вообще важно употреблять через продукты чуть ли не всю таблицу Менделеева. Похоже, в такую-то вот ловушку ушедшие и загнали девятый народ. Оттянулись боги на лягушках по полной. Еще есть что? Нарушил я молчаливую паузу. А всего этого мало? Хмыкнул старый. Куда уж больше? Примирительно поднял я ладони. По мне, буду откровенен, может, гуманнее было вас сразу прибить, чем так мучить. Восемь народов с тобой бы согласились, покивал старый, а девятый надеется на искупление. У нас много было плохих черт характера, но и хороших хватало. Стойкость, отвага, вера, решимость идти до конца. Эти качества все еще с нами, Кварер. И это вызывает уважение, старый. Уважение, значит, ты еще не передумал, прищурился он, помогать таким ущербным существам, как мы. Знаешь, я не так давно достиг такого просветления, такого состояния души и тела, что могу себе позволить невероятную роскошь говорить правду, когда этого хочется, а когда не хочется, просто промолчать, но не врать, давать, а главное, держать свое слово, заниматься тем, что мне интересно, а не тем, что мне навязывают со стороны, быть сильным. И прежде всего, я похлопал по груди, где билось сердце, здесь. Я помогу вам, старый, помогу всем, чем только смогу, я и мой боевой пет-головастик. А там посмотрим, что из того получится и куда это вывезет. Я задрал голову в небеса и произнес слова, которые большой лягуш вряд ли понял, ибо они звучали на великом и могучем. Слышишь, свет очей моих, я принимаю этот квест. Неважно, случилось оно так по жизни или все ловко подстроено, но я принимаю его. Некоторое время после моей тирады в небеса старый молчал, застыв неподвижно, и только беспокойные глаза ощупывали меня внимательно и... Создалось у меня такое впечатление, слегка подозрительно, да и фанило от него соответственной эмоцией. «И что опять не так?» – спросил я его прямо. «Прости меня, Мо, но раз уж мы договорились вести дела честно, то позволь мне выразить опасливое удивление. Желание помочь кому-то, тем более настолько малознакомому просто так, мало свойственно разумным, то есть в совершенное бескорыстие позову души. Ты не веришь, увы, но нет», – вздохнул старый. Память моя не находит подобных примеров, и уж точно, не на второй день знакомства с такими проблемными бацхвари, как мы, но ведь кто-то все же помогал вам, да, но мы платили, жемчугом, редкими раковинами, магическими ингредиентами с обитателей океана, но в те времена нас было гораздо больше и мы, в обмен на необходимые вещи, могли позволить себе терять соплеменников в рискованных охотах. Один из глаз старого повернулся ко мне и внимательно впился мне в лицо. Мо, тебе нужен жемчуг, красивые ракушки, редкие кораллы? Нет, я почему-то так и подумал, вздохнул старый, боюсь, нам нечем тебе отплатить. Не стану убеждать тебя, уважаемый, чтоб не разорвать шаблон, что сделаю все бесплатно. Но в том, что вам нечем будет заплатить, вот тут ты сильно ошибаешься. Ваа, что же это? Подобрался он, поведай скорее, я весь во внимании. Самым ценное в этом мире, мой земноводный партнер. Самым, что ни на есть ценным, знаниями. Знаниями, бацхвари откинулся на спинку кресла, словно из него выпустили воздух, понимаю, ага, именно они, думаю, про океан, про его обитателей, про его тайны и загадки никто не знает больше, чем вы, я хлебнул взвар и продолжил, хочу услышать историю вашей расы, узнать о традициях, обычаях и культуре, про других туранна, что служили вашему народу. Кто они, что могли, где живут и как вы их приручали. Послушать об ушедших богах и величии вашего народа, когда он еще не ступил на путь своего падения, о вашей магии, и еще о многом и многом. Вы, старый, расплатитесь со мной полной мерой, это я точно тебе обещаю. Как, устоит цена? Да, квакнул он вставая, эту цену мы заплатить в состоянии. И он, сложив ладони, прикоснулся ими к своему лбу, отдал, так сказать, глубокое почтение. Тогда, будем считать, что сделка заключена и пора уже приступить к реальной помощи вашему народу. Пройдемте, товарищ, прямо в мои скромные закрома и определимся, что вам необходимо прямо сейчас. Ну, а что вам потребуется дальше, обмозгуем, посоветуемся и решим чуть позже. Прежде всего я подкинул бацхвари всяческую универсальную алхимию, лечебную, укрепляющую, витаминные коктейли, еще кое-что. Потом отдал несколько качественных бронзовых ножей, несколько дротиков и пяток несложных боевых амулетов разового применения. Отдал некоторое количество экзотической и редкой для бацхвари еды. Натянул на пляже пару широких тентов, отлично защищающих от солнца, чтоб лягушкам было комфортно находиться на берегу. Отдал большую сеть бредень, непонятно как оказавшуюся в одном из моих сундуков. Не иначе, домовитые хоп подложили. Аккуратность и качество плетения, точно их рук дело. Так-то она нам с головастиком совершенно без надобности, а тут очень пригодилась. Сложил, склеил большой очаг из камней, что мне натаскали лягушата. Оказывается, бацхвари очень уважали пищу, приготовленную на огне. Еще что-то из полезной мелочевки выделил. Несколько посудин, котел, иголки, нитки, кожаные шнуры. Но все это, только лишь самое начало, только-только первые шаги. Многое будут делать сами бацхвари с моей и головастика, естественно, помощью. Хотя некоторые вещи придется изготовить в одно, так сказать, лицо. И это даже хорошо. Меланхолия и созерцательность, что владели мной после отлета мими, отпустили меня, и уже снова захотелось некой движухи, действия. Ручонки беспокойные зачесались и потянулись к созиданию. Мозги неугомонные забурлили идеями. И признаюсь самому себе честно, бацхвари подвернулись мне весьма кстати. Даже если мне их подставили. Несколько дней девятый народ обживался рядом со мной. С существами они оказались довольно общительными, любопытными, но очень дисциплинированными и тактичными. Не чурались общения со мной, но первыми не лезли. Например, их очень возбуждала моя принцесса. Они с большим интересом осматривали ее и активно обсуждали, но близко не подходили. Ну, а я, пока, никого туда не приглашал, даже старого, не время еще. И лягушки, кстати, относились к этому с пониманием. Они, как оказалось, охотно откликались на юмор. Их интеллект, явно, был выше с самого рождения, чем у тех же хобл. Лягушки оказались не только умными, но и образованными, в той мере, в которой требовалось бацхвари при их образе жизни. Старые и еще несколько старших членов племени регулярно проводили уроки, никак по-другому я это назвать не могу, с молодыми лягушатами. Но не только с ними. Все, кто хотел, мог присоединиться в любой момент. Мало того, мог внести свою лепту в обучение, если было чем поделиться. На уроках изучали не только прикладные вещи, как то изготовление каких-нибудь предметов, приемов охоты, технику маскировки, повадки морских существ, их пользу и опасность, и т.д. Но и математику, биологию, географию и, конечно, историю. С учетом родовой памяти, бацхвари, как раса в целом, и как отдельный индивид, имели отличные условия подняться по лесенке возвышения очень высоко. Вечерами, собравшись под шатром у небольшого костра, они очень любили живой огонь, слушали предания и различные истории своего народа, все больше печальные, но и полные надежды, как ни странно. Все это время я, в основном, общался со старым, и только изредка с кем-то из старших бацхвари, с молодыми, если только сам заговорю. Девятый народ и я пока только притирались друг к другу, так сказать, зато головастик был нарасхват. Вместе с охотниками он регулярно устраивал засады на жирных карасей, что посещали или постоянно проживали в бухте, ставил сети и верши, прикрывал их во время сбора различных морепродуктов. Честно говоря, он один, без всякой помощи легко мог прокормить всю эту толпу, меня и себя в придачу, но я запретил ему это делать. Старый сам настойчиво попросил именно помощь, а не сделать все за них. Очень достойная позиция, и правильная. Малышня головастика обожала, его и детишки хоп любили, а он отвечал им взаимностью. Но тут он нашел себе единомышленников. Нырять, кувыркаться, играть в прятки на дне, гоняться и многое другое, что можно проделать на пляже, на это мой грозный боевой пет всегда находил время. Ну, пусть его, пока ситуация позволяет, чтобы не попроказничать. А что творилось, когда он извлекал из своего нутра скрипку и рвал душу негромкими, грустными, пронзительными композициями? Это надо было видеть. У бацхвари с пением, плясками совсем плохо. Эта часть их культуры была основательно растеряна, почти ничего не осталось. Ну так и условия не способствовали ни пению, ни танцам, да. Много, много, очень много лет. С инструментами подобными скрипке лягушки вовсе были незнакомы. Ничего, просветим, еще и волынкой с барабаном, дай только время. А еще, как мне сообщил головастик, он слышит неслышимое для меня, когда бацхвари общаются. И не только слышит, но и большую часть понимает. Не сказать, что их язык ему как родной, но особых трудностей он не испытывает. На вопрос, откуда, он уверенно постучал по своему остроконическому кумполу. Родовая память. Пока не слышал речь, Вроде как и не знал, а как услышал, тут оно, довольно быстро, и вспомнилось. Вот так, оказывается, в предки Головастого затесались квоматы, и, скорее всего, не одно поколение. И они были связаны с Бацхвари настолько тесно, что даже их язык отложился в их родовой памяти. Говорить он на нем не может, впрочем, как и на общем, хотя регулярно тренируется, издавая такие звуки, что не дай бог никому, но перевести и транслировать для меня речь Бацхвари ментально, легко. Я пока запретил Головастику показывать эту способность, пусть будет в рукаве козырек малый, так, на всякий случай. И, кстати, по поводу малышни, как-то в разговоре старый сам коснулся этой темы и сказал, что кваматы регулярно использовались его расой, как большими живыми игрушками для детей, игрушками, которые еще являлись няньками, сиделками, охранниками и защитниками, опасными и грозными, для любого, кто захотел бы покуситься на доверенных ему чад. Что-то такое, глядя на поведение Головастика среди детишек, еще там, среди хоп, я подозревал, а теперь точно убедился. Все эти дни, помимо общения со старыми другими Бацхвари, я, в основном, творил. Моя мастерская на принцессе Мими, хоть и небольшая, но весьма технологичная, плюс куча интеграционных материалов, помимо обычных, что сами по себе довольно необычны, так вот выражусь загогулисто. Ну и, моя магия, она такая, знаете ли, магия, это что-то с чем-то. Я сам себе и научно-исследовательский центр КБ, и производство. Старый утверждал, а причины ему не верить нет, что чем меньше в устройстве магии, тем оно дольше и надежнее будет служить в руках девятого народа. Это мы, конечно, потом проверим, да. Но сейчас я создавал именно такие штуки, в которых ничего кроме незамутненной ничем посторонним механики не было. Первое, это банальное подводное ружье. Когда-то я с таким начинал геройствовать в подводном царстве. Легкое прочное ложе, с учетом анатомии рук Бацхвари, удобный рычаг, что натягивает мощные резиновые жгуты. Скоба спуска, небольшая, шустрая инерционная катушка с длинным тонким, но прочным шнуром. Трезубая стрелка, стрелка с лепестком, просто стрелка с широким наконечником с резнем. Посмотрим, что лягухам больше понравится. Второе, что я сделал, это хитрый наруч. Он надевался на предплечье и закреплялся ремнями. Весь его цимис состоял в том, что он являлся чем-то вроде выкидного ножа. Два острых 20-сантиметровых, слегка изогнутых лезвия из качественной бронзы, в сложенном состоянии прятались в специальные пазы и никак не мешали руке. Но стоило нажать на кнопку, как лезвия выскакивали, и вот уже на руке опасные когти-росомахи. Что самое главное, в ущербной ладони их держать не требуется, и мощь удара идет от всей руки. Благодаря технологичности и определенным материалам боевой наруч получился довольно компактным, легким и даже где-то изящным. Хорошая работа, мне аж самому понравилось. И того и другого сделал по паре экземпляров. Ну и несколько коротких дротиков нормальной конструкции, а не того убожества, что мне показывали. С крепким древком, с острым узким ромбовидным наконечником, типа мизерикорди. Таким дротиком пырнешь, даже если его будет держать рука Бацхвари, и дел натворить можно серьезных. Пока вот так, как-то. Посмотрим, протестируем, посоветуемся и решим, что делать дальше. Глава 7. Итак, мои земноводные друзья, перед вами экспериментальные, но, несомненно, рабочие инструменты, которые, надеюсь, вам облегчат жизнь, как минимум. Я указал на стол, на котором лежали мои поделки, пока накрытые куском ткани. Вокруг собрались, как я и просил старого, несколько лягуш из тех, что помоложе, поперспективней. Лягушами Бацхвари называть, конечно, неправильно. Сходство есть, но относительное. Однако, на людей они похожи еще меньше. Жабами обозвать, совсем несправедливо. Кожа Бацхвари гладкая, приятная на ощупь, без склизких выделений и запаха. Вот мой разум и мечется в тщетной попытке подобрать этим существам удобное и необидное поименование. Бацхвари, длинно. Девятый народ, еще длиннее и глупо. Там этого народа, раз-два и обчелся. Разумные, безлико, земноводные, туда-сюда и только, когда их больше одного. Вот как сейчас. Так что, пока, лягуш, что для меня синоним, человек, а там посмотрим. Шестеро молодых лягуш, пять парней и одна девчонка. Это как раз брат и сестра, которых поймал Головастик. Конечно, тут же присутствовал старый и еще один возрастной лягуш, крепкий дядька с мощным торсом и мускулистыми конечностями. Прям чувствуется, солидный перец. Он, кстати, правая рука старого, главный охотник, он же воин и еще чего-то там по совместительству. Но, прежде чем я покажу и расскажу, что находиться этим под покровом тайны, надо решить одну маленькую проблемку. Визуально, я указал на свои глаза, я уже легко различаю вас. Мои зрительные органы не настолько ловкие и подвижны, как у вас, но зато память исключительная. И, как я уже убедился, освоить ваш язык, даже с моим модифицированным горлом и слухом, задачка маловыполнимая. Так, что-то проквакать да пробулькать, проскрипеть смогу, но боюсь, это у вас вызовет только смех. А общаться нам предстоит долго, надеюсь. Само общение на всеобщем проблем не представляет, но вот кричать кому-то «Эй ты, сюда иди» или нечто подобное, мне претит. Такое уж воспитание. Я окинул взглядом внимательно слушающих меня лягуш. Отсюда предложение. Так как ваши имена я не выговорю ни при каких условиях, позвольте дать их вам в привычной мне манере. Как вам? Все бацхвари стали оживленно переглядываться глазами меж собой, причем сразу во все стороны. Очень прикольно выглядит и удобно, головой вертеть не надо, хе-хе. Дельно, проскрипел старый, мы согласны. Тогда вот ты, квак, ткнул я пальцем в брата, а ты, квака, перевел я его на сестру. И знаете, что произошло? Ничего. Никаких изменений в виде привычной волны света, освежающего краски и четкость изображения. Это в первый раз такое, с момента, как я давал цифрам имена собственные. Даже посланцы системы реагировали, а вот бацхвари, нет. И что бы это значило? Очень, однако, интересно. Это что-то значит, вывело меня из мимолетной задумчивости квака, на твоем родном языке, ничего конкретного. Не стал углубляться я в проблематику. Ну может же старый дедушка постебаться маленько. Ведь у бацхвари в речи и правда присутствует квакающий акцент. Просто такие округлые звуки, с которыми вы у меня от чего-то ассоциируетесь. Хорошие имена. Покивал головой брат. Квак. С удовольствием издал он горлом округлый звук. Квакка. Тут же поддержала его сестра и совершенно неожиданно, по-девичьи, захихикала, тряся дредами. Тихо. Слегка прихлопнул ладонью по столу старый, продолжай мо, кивнул он мне, ты, квук, ткнул пальцем в следующего парня, ты, квар, квик, квок, ты, указал я на помощника старого, перец, перец, перец, изобразил я значительное лицо, очень серьезная штука для понимающих людей, годится, растянул узкие губы в бледном подобии улыбки теперь уже перец, ну а я, мо, или, если точнее, господин мо, поправил меня перец. Это слишком длинно и весьма официально, не согласился я, не вижу в этом никакой необходимости. Хватит с меня одних мелких и зеленых с их бесконечными великая господина Мо. Не дай бог и эти также начнут. Но очень неофициально, Мо, только старому, по его статусу, к тебе обращаться позволено, возразил перец. Можно, господин, влезла квака. Она вообще, как я заметил, девочка шустрая. Ну, это уже совсем ни в какую. Пошел я в отказ, на моем родном языке это слово имеет несколько смыслов, и парочка таких точно не подойдет в нашей ситуации. Так, квакнул старый, и что будем делать? Может и вы мне придумаете чего попроще? Некоторое время они молча переглядывались глазами. Есть вариант, решил я нарушить паузу, морской народ, который я уважаю, дал мне справедливое прозвище, странный, вполне себе характеризует мою внешность, да и не только ее. Морской народ, задумчиво проскрипел старый, подзакатив глаза на макушку, сам я с ними не встречался, да и никто из наших, естественно. Но предки говорили, что там все больше люди достойные, правильные, рождаются, живут и умирают на груди отца океана, а это для нас уже показатель. Что ж, подвел он черту, пусть будет странный, если ты сам не против, чего ж мне против, быть коль сам предложил, хмыкнул я. А почему тогда господин Мо, откуда, снова влезла квака, оттуда, потыкал я пальцем вверх, но это секрет, а если я его тебе открою, то мне придется тебя убить и съесть, или сначала съесть, а потом убить, или ты кого-то должна будешь съесть, короче, не путай меня, хи-хи, квака совершенно точно меня нисколько не испугалась, а другим имена дашь, если потребуется, старый, судя по дрожанию горла и невнятным движениям челюсти, явно что-то сказал девчонке, что-то такое, от чего она сразу подувяла, скукожилась и яркой раскраской кожи сбледнула. Внучка, тяжело вздохнула и виновато съехался на меня глазами старый, балованная. Понимаю, улыбнулся я, А теперь, давайте вернемся к нашим делам. Я отвернул ткань и оголил часть стола, открыв жадным взором Лугуш первые ништяки. Дротики, я указал на кучку из 5 штук, думаю, чего-то про них особо объяснять не нужно. Скажу лишь, за качество он их, ручаюсь. После раздам, видя, как у присутствующих зачесалось взять и помацать дротики, в руках попробуйте, оцените. Теперь смотрим внимательно и запоминаем. Я открыл еще часть стола, на которой лежали 2 наруча. Уверен, для вас эта штука окажется весьма полезной. Это работает вот так. Я ловко одел наруч на предплечье, застегнул ремни, отставил руку в сторону и, подогнув кулак, вдавил кнопку другой рукой. Щелк. 2 острых лезвия, сверкнув красноватым отблеском, разложились, сразу превратив руку в серьезное оружие. Можно резать, можно колоть и даже рубить. Махнул я рукой перед удивленными зрителями, глаза которых хаотично ощупывали меня, друг друга и особенно наруч. Прочность и острота когтей отменная. Конечно, камень ковырять не стоит, но, если совсем припрет, то тут уж что уж. Складываются они вот так. Я опять нажал на кнопку и легко, голой рукой вложил лезвие обратно в пазы. Ход очень мягкий, продолжал комментировать я. Если делать аккуратно, то даже самому криворукому порезаться будет проблематично. В то же время, я снова выстрелил когтями. В раскрытом положении скорее руку отломишь, чем вырвешь лезвие из пазов. Также обращаю ваше внимание на кнопку. Видите, она притоплена в корпус и для нажатия требует определенного усилия. Ее просто так, как-нибудь или чем-нибудь, не зацепишь. В то же время, она достаточно большая и мимо не промахнешься. И вот на этот элемент тоже попрошу обратить внимание. Я указал на кожаный козырек, что прикрывал мою тыльную часть ладони, страховка от порезов. Мало ли как кулак изогнется в какой момент. Конечно, если бы я делал под себя, то тут была бы перчатка, а так, только тот такой козырек. Варежку я для вас решил не делать, свободные пальцы, думаю, для вас важнее. Лягухши были впечатлены, это точно. Они дрожали горлом, слегка семафорили телами и суетили глазами во все стороны. Кто оденет боевой наруч? Я. А мне, ну что ты будешь делать, так и слышится. Ква. Захотели все, только старый сдержался. Мне, пискнула квака. Я глянул на девчонку, что прижала ладошки к груди. Вот ни разу ее глаза не ми-ми-ми котика, даже не близко. Но как она умудрилась их такими сделать, я не понимаю. Тут дело даже не в форме, а в содержании посыла, в его эмоциональном наполнении. Талант и все тут, только заодно это ей быть первой. Давай руку. Ва-а. Девчонка расплылась в улыбке, аж рот открылся и даже язык чуть выпал, признак невероятной радости и восторга. Я быстро приложил наруч к руке, подогнал ремешки, еще раз убедился, что все в порядке и... Кулачок подожми и дави на кнопку. Щелк. Лезвия моментально заняли свою боевую позицию. Квака резко полоснула рукой влево, вправо, так что остальные поспешно подались в стороны. Сделала несколько быстрых колющих ударов, пошевелила пальцами, определяя степень свободы, прежде чем они смогут коснуться острых лезвий. Степень оказалась более чем достаточной, я все рассчитал верно. Чтобы обрезаться, кисть нужно чуть ли не сломать. Как оно? Удобно. Здорово. Теперь сложи. Аккуратно. Клац, и лезвия ушли в пазы. Шелк, и они снова в рабочем положении. Снимай. Кваа. Попробовала девчонка опять надавить мне на жалость. Снимай. Махнул я рукой. Этот тебе все же слишком велик. Рука немного болтается. Лезвия чуть длинноваты. Сделаю тебе другой, под индивидуальный размер. Поменьше, но не хуже. Согласна, вздохнула квака, передавая мне наруч. Пусть пока полежит, обратился я ко всем, кладя его на стол, и видя, что квак дернулся к наручу, не стоит отвлекаться, потом заберете, они для вас вообще-то сделаны. А сейчас, я откинул покрывало окончательно, последнее из того, что я вам хочу предложить, называется, подводное гарпунное ружье, ну а по-простому, пусть будет, метатель, работает он вот так, рычаг, тут посадочное место для стрелы, скоба, я совершал действия по зарядке и спуску, поясняя нехитрые тонкости, несколько раз выстрелил в холостую, показал несколько вариантов стрелок, суть их различия лягуши уловили моментально, как и общую концепцию метателя, катушка, указал пальцем перец, насколько необходимо, сужу по себе, я не головастик, двигаюсь под водой не быстро, Мягко говоря, догнать даже подстреленную рыбу не всегда получится, так что, катушка со шнуром весьма кстати. Если вам она будет не нужна, снимем. Надо попробовать в деле, проскрипел старый. Ну так в чем же дело? Я кивнул на слегка волнистую поверхность бухты. Ныряем, и мы нырнули. Под плотным навесом, тенистая прохлада, овиваемая мягким солоноватым дыханием океана. Столик, кресло, два солидных перца. Все вокруг шуршат, что-то делают, чем-то заняты. Никто не пребывает в праздности, ну если только мелкие головастики, что веселятся в прибрежной зоне под охраной большого головастика. Хе-хе, мы со старым тоже не бездельничаем, а работаем самую главную и трудную работу, умственную. Пожалуй, только сейчас, с момента попадания на океанию, я столь явно занят тем, что мне положено по сроку службы, растекаюсь мыслью по древу, рассуждая о высоком в компании с таким же авторитетным, мудрым, знающим, как скромный я. Конечно, я и раньше этим занимался, и не раз, но все как-то урывками, набегу. А вот на этой странице жизни я делаю это гораздо чаще и дольше. Можно сказать, каждый день. Он рассказывает, я слушаю. Я рассказываю, слушает он. Обсуждаем, спорим, планируем. Очень насыщенно трудимся, да. Иногда мы рассуждаем о вещах абстрактных, далеких от дня сегодняшнего, от сиюминутных проблем. Вот как недавно, например, скажи, Мо, чуть повернул ко мне плоскую голову старый, ты часто называешь нас земноводными. Я вполне понимаю этот термин. В этом для нас нет ничего обидного, абсолютно. Но разве мы земноводные? Только волей ушедших нам необходимо жить возле суши, находиться на ней время от времени, питаться дарами ее. Но раса Бацхвари, в целом, живет в глубине. Нога многих и многих миллионов представителей наших народов никогда не ступала на сушу. ХМ, КХМ, земноводные, это я так, по инерции, конечно. Способ вашего дыхания явно аналогичен моему. Я указал на свои изумрудно-зеленые пряди, однако, посмотри на свои ноги, старый. Ноги, оба его глаза шустро сошлись на длинной мускулистой конечности. А что с ними не так? Все так, все настолько так, насколько так и у меня. Один коленный сустав наружу. Стопа имеет несколько большую подвижность в суставе, но в целом, как у меня. Пальцев хоть и три, и они гораздо длиннее моих, и промеж них перепонка, а ходить по суше это вам никак не мешает. Не мешает, подтвердил старый, если приспичит, то на короткой дистанции побежим так, что не каждый угонится. И такие ноги у вас были всегда, и до наказания, и после, тут у вас ушедшие ничего не добавили, или там отняли, точно нет. А я о чем, согласно кивнул я, следующее, позвоночник, что с ним, он S-образно изогнут, не так откровенно, как мой, но довольно заметно, и, признак прямоходящего, беспощадная сука гравитация корежит нас под свой вкус, но самое главное, хвост, хвост, его нет, нет его у тебя, старый, как и у других бацхвари, у нас его никогда не было, помотал плоской башкой лягуш, никогда хвоста не было, вот, удовлетворенно потыкал я в него пальцем, есть еще некоторые детали и тонкости, так скажем, но нам хватит и этих трех, весьма очевидных признаков, что вы, ваша раса, изначально, зародилась на суше. Ва-а, я только улыбнулся на его сошедшиеся в кучу глаза и раскрытый рот, из которого свесился кончик языка. А еще вот это вот его, ва-а, как и у других бацхвари, всегда звучит скорее как, ква-а, оттого они и лягуши, хе-хе. Скорее всего, продолжил я, ваша раса и правда зародилась и эволюционировала в прибрежных зонах, на мелководных пляжах, теплых и комфортных лагунах, и вода и суша для вас, равноценная и естественная, дополняющая друг друга, среда обитания.